Глава вторая. Во дворе спокойно, в подъезде тихо, интуиция молчит. А вот Лариса не открывает. Герберт позвонил в дверь раз, другой, никакой реакции. Он уже собирался уходить, когда, наконец, послышался щелчок, но от сердца не отлегло. Вдруг это враг, который выстрелит в упор или чем-нибудь ударит. Выстрелить мог и Герберт, пистолет у него травматический, но с усиленными, запрещенными к продаже пулями. Убить человека не вопрос, особенно в упор, если знать, куда метить. Но стрелять не пришлось, за порогом стояла Лариса. Заспанная, запах перегара, спичку не подноси. Волосы вымыты, высушены, расчесанное платье домашнее, но смотрится хоть сейчас на выход. А я тут зачахла от тоски. Еле ворочая языком, проговорила она. «В одиночестве?» — спросил он, глядя ей за спину. «Ты что-то хочешь?» — как-то не очень возмутилась она. Похоже, вопросом об одиночестве Герберт попал в точку, а ведь к Ларисе мог подъехать отец или любовник. Кто там заказывал музыку? «Чахни дальше!» Лариса стояла, хоть бы подалась в сторону. Герберт решительно надвинулся на нее. Только тогда она сдвинулась вправо. «А ты чё такой резкий?» — спросила она. Ожерелья на шее нет, в гостиной на полу валялась костяшка от него. Видно, психанула и сорвала с себя бижутерию. Или кто-то сорвал, вдруг в порыве страсти. «Я больше не буду», — хмыкнув, сказал он, открывая свой чемоданчик. «А ты ничего так в костюмчике?» Лариса склонила голову на одну сторону, посмотрела на него, затем на другую, снова глянула. В раздумье. С какого ракурса он смотрится лучше? Герберт потушил свет в коридоре, где находился труп, достал из чемодана ультрафиолетовый фонарик. На двери пятнышки высветились, на стене, на месте прилегания плинтуса к плитке. Немного, но есть, в общем, придется поработать. С плинтусом пришлось повозиться, но оно того стоило. Герберт отмыл, уложил его на чистый пол. Все это время Лариса стояла в арочном проходе, плечом прижимаясь к колонне. Два раза всего отошла. И то только для того, чтобы плеснуть виски в бокал с жалкими остатками льда в нем. И дверь отмылась, и стены. Герберт еще раз посветил фонариком. На этот раз все чисто. «Закончил?» — спросила Лариса. «Закончил», — четко ответил Герберт. Уверенный ответ в его случае, как подпись в гарантийном обязательстве. «Нет человека. Это не ко мне». «А знаешь, почему я в полицию не позвонила?» — еле ворочая языком сказала она. «Не надо мне знать», — закрывая чемоданчик, сказал он. «Почему?» — Лариса встала в дверях, перекрывая выход. «Мое дело маленькое». «Маленькое дело у меня, но я никогда так не говорила. А знаешь почему? Потому что всегда стремилась к большому делу. И ты знаешь, что я этого добилась?» «Знаю», — кивнул Герберт, хотя на самом деле понятия не имел, кто перед ним. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Или не знаешь?» Лариса смотрела в его глаза так, будто пыталась влезть в душу. «Мне пора». «А если мне страшно? Разве ты не обязан меня защищать?» «Скажут, буду». «Я даже знаю, кто должен сказать». Лариса прямо при нем позвонила Хомутову. — Кирилл Севастьянович, — запонебратски проворковала она. Хомутов не просто банкир, он объединял людей, облеченных деньгами и властью, и связанных главным интересом — отмыванием своих богатств, их легализацией и выводом их на заграничные счета. Эти самородки не входили в крупные финансово-политические кланы, поодиночке мало что собой представляли, но Хомутов смог собрать эти прутики в один большой веник, прикрутил к нему черенок и теперь крепко держал эту поганую метлу в своих руках. И хотя он не пытался ставить этих людей в прямую зависимость от себя, все прутики прекрасно знали, кто стоит во главе их клана. И кто может решить любой вопрос, вплоть до их физического устранения. Кирилл Севастьянович Хомутов — большой человек. Далеко не всякий вопрос он решает лично. Чаще всего все делается через посредников. Но с Гербертом он общается напрямую, потому что доверяет ему, и это взаимно. Герберт лучше руку себе отрубит, чем подведет его. «Здравствуй, дорогой». «Да, уже отпустила», — улыбнулась Лариса. «Ну, конечно, в лучшем виде, я даже не сомневалась». Она свысока, но ласково глянула на Герберта. «С кем спать?» «А как спать, когда все может повториться, но уже со мной?» «А вдруг это за мной приходили?» «Я не знаю. Но знаю, кто может прийти, я же не просто так тебе звонила. Может, пусть это останется моей проблемой?» «Да я и сама себя не пойму. Ну, мне помощь нужна. Спасение от самой себя». «Запуталась? А если запуталась, кто-то же должен меня распутать?» Лариса возмущенно распахнула глаза. Похоже, Хомутов, устав слушать пьяные бредни, разъединил связь. Но тут же зазвонил телефон Герберта. Как будто автосигнализация в кармане сработала, он откликнулся и услышал недовольный голос шефа. «Ты где?» «Закончил, домой собираюсь». «Знаешь, в чье распоряжение поступаешь?» «Догадываюсь». «Ставицкая Лариса Петровна, партнер высшей категории ценности. Реши все вопросы, знаю, что не подведешь. Действуй». В мобильнике послышались короткие гудки. Герберт постарался забыть о том, что ему пора домой. Задача поставлена. Партнер высшей категории может не только плакаться ему в жилетку, но и требовать помощи в полном объеме. «Ну что?» — спросила Ставицкая. Он открыл шкаф, поставил на полку свой чемоданчик, чтобы не бросался в глаза, прошел в гостиную, соединенную аркой, половину ширины которой занимала барная стойка. Виски там на мраморной столешнице, в хрустальной бутылке. Герберт вопросительно глянул. Лариса кивнула. «Ну, конечно, можно!» И даже стакан подала, такой же хрустальный, и вазочку со льдом поставила. «Кола? Содовая?» «Так хорошо», — покачал головой Герберт. Налил виски, выпил, на дольку лимона даже не глянул. Легко пошло, как будто воды выпил. На этом все, пока проблему не решит. «Так будем молчать». В голосе Ставицкой звучали требовательные интонации, но на Герберта она смотрела, как старшеклассница на физрука. Избалованная, капризная, но школьница. «Кого я увез?» — тихо спросил он. «Судя по документам, погиб Водорезов Илья Платонович, 89-го года рождения». «Парень мой», — послушно ответила Лариса. И только затем уже озадачилась мыслью, а не слишком ли многое от нее просят. Она же не абы кто, а особо ценный клиент. Что с ним не так? «Отец у него большой человек». Ставицкая снова задумалась и в этот раз напугала саму себя. Брови грозно собрались на переносице, но тут же трусливо разбежались. «И опасный». «Насколько опасный?» Герберт не собирался пока выяснять, чем и на каком уровне занимался отец спокойного. Хотя проблема острая. Отец начнет искать своего сына. Если у него реально серьезные возможности, неизвестно еще, чем все закончится. И Герберт не сможет откреститься от Ставицкой, потому как в данном случае он ее человек. «Настолько, что я позвонила Кириллу Севастьяновичу. Если Водорезов узнает, что Илья погиб у меня...» «Мы с ним в последнее время часто ссорились. В последнее время Илья стал невыносим». Лариса потянулась к бутылке. Герберт отошел от стойки, чтобы не мешать. Помогать не стал, слишком уж она пьяна, языком еле ворочает, и не факт, что про Илью правду говорит. Пока она готовила себе коктейль с колой, Герберт заглянул в главную спальню, которая примыкала к гостиной. Не сказать, что порядок, резиновые шлепки валяются далеко друг от друга, но трюмо, рабочий раздрай, футляр с косметикой открыт, тюбик с помадой не закручен, расческа на пуфике лежит. Кровать заправлена, покрывало даже не смято, подушки ровно лежат. А тапки женские, никаких примет мужского присутствия. Направо гардеробная комната, налево ванная. Полотенце банное у самой двери валяется. Герберт не постеснялся зайти в спальню, открыть дверь в комнату. Действительно, ванная, причем с джакузи. Ни трупов, ни крови, на полу едва видны пятна белого налета, следы высохшей воды. И фен в раковине почему-то лежит. Душ Ставицкая принимала после того, как Герберт увез труп, но все уже успело высохнуть, в том числе и полотенце, которым она вытерлась. Ничего интересного Герберт здесь не нашел, но вывод сделал. Видимо, Лариса на самом деле не подпускала к себе Водорезова близко, что-то разделяло их. А как объяснить, что душ он принимал в общей ванной, когда есть джакузи в спальне? — В следующий раз спрашивай, когда ко мне в спальню входишь, — зыркнула на него Ставицкая. Женщины, мужчины, все имеют право на личное пространство, и она не исключение, но не все так ревностно его оберегают, тем более что Герберт не совсем посторонний человек, его назначили ангелом-хранителем, и все, что не делается, все ради нее, одной единственной для него женщины. А именно так он должен воспринимать Ларису, во всяком случае на определенном этапе времени, который мог и затянуться. Сегодня тоже с Водорезовым ссорилась. — Да нет, просто в игнор его отправила, — фыркнула Лариса. — Он пришел, а я ушла. — Зачем приходил? — Ну не может он без меня. — С цветами приходил? — Нет, а что? — За руки хватал. — За руки, — задумалась Ставицкая. — Синяк у тебя на руке, — подсказал Герберт. — А, ну да. Говорю же, ссорились мы часто. — И сегодня поссорились? — Ну, не то чтобы... Просто за руку схватил. «Давай, — говорит, — я вырвалась, ушла. Все или еще что-то?» — раздраженно спросила Ставицкая. Герберт невозмутимо смотрел на нее. От Водорезова она уходила примерно в таком же раздраженном состоянии. Чтобы успокоиться, решила прогуляться. Георгиевский сквер тут неподалеку. Есть где свежим воздухом в тишине старых московских улочек подышать. Но, видимо, злиться она не перестала. Может, потому и споткнулась не сильно, но все-таки приложилась коленкой к асфальту. Или кто-то толкнул. А может, заспешила куда-то, да с ритма сбилась. Кто мог убить Водорезова? Застигнутая врасплох зависла Ставицкая. Кто мог убить, кроме тебя? Кроме меня? А почему ты со мной на «ты»? Ты вообще знаешь, кто я? А мне нужно знать... Это имеет какое-то отношение к делу? А если не имеет? Хотя нет, имеет. Этот Илья Платонович — конченый козел. Ларису развезло окончательно. Она уже не могла держаться на ногах, барный стол для нее слишком высок, поэтому она бухнулась в кресло. И села, подобрав под себя ноги, голова сама по себе легла на плечо. «Кто мог убить Водорезова?» — для очистки совести повторил Герберт. Возможно, Ставицкая понимает, что наговорила лишнего, и даже осуждает себя за несдержанность. Возможно, ей не следовало звонить Хомутову, но завтра снова позвонит, чтобы отказаться от услуг Герберта. Если так, то нечего сейчас мутить воду. И видео с камер наблюдения снимать не надо, а то Герберт собирался. Хотел глянуть, когда в доме появился Водорезов. — Завтра скажу, — пробормотала она. — Сегодня уже, — глянув на часы, сказал он. Половина пятого, за окном уже рассвело, просыпаться пора. — Не придирайся, — Лариса вяло махнула рукой. — Пятница сегодня. — Святая пятница, — кивнула она. — Рабочий день. — А мне на работу не надо. Я сама себе начальница. Только что ее голос звучал вяло, как на последнем издыхании, и вдруг ожил, заиграл бравурными нотками. Но также в голосе угадывалось и сомнение. Может, и не совсем себе начальник. Очень хорошо. Герберт оставил Ларису в покое, вышел в прихожую, снова глянул на связку ключей, брошенную на трюмо. Вряд ли это убийца оставил. Профессионал таких глупостей себе не позволяет. Но если это Водорезова ключи, значит, Ставицкая темнит. Или просто память подвела. Сказала, что Илья пришел, и она ушла, а он пришел, когда ее не было дома. Может, кто-то другой приходил еще до того, как появился Водорезов. Герберт имел выход на единый центр хранения информации. Есть у него связи в полиции. Он мог прямо сейчас выйти на камеру на выходе из подъезда. Но сначала нужно отправиться в гараж, а после уже будет видно. Он открыл ящик трюмо. Там обнаружил еще третью, запасную связку ключей. Но, возможно, существовал и четвертый комплект, который находился сейчас у преступника. В любом случае убийца мог вернуться, а Ставицкая спит. Лариса на самом деле спала. Герберт разбудил ее, привел за собой в прихожую, сказал, что нужно закончить важное дело, пообещал вернуться. «Если нужно», — добавил он, пристально глядя на нее. «Не знаю. Приезжай, а там посмотрим». Она закрылась, он вернулся в гараж, останки уже догорели, остался только пепел. К ремулятором Герберт не располагал, пепел перемолоть не мог. Да ему и не нужно. Из такого порошка ДНК покойника выделить практически нереально, а просто из пепла можно. Это если вдруг отец Водорезова вовремя хватится сына. Прямо сейчас в гараж зайдут его люди, схватят Герберта и спросят за все, в том числе и за бесчеловечное отношение к праху умершего. А Водорезов спросить может, если он действительно большой и опасный человек. Герберт не поленился собрать пепел в стеклянную банку, закрыть ее крышкой и уложить в тайник под бетонной плитой. А затем еще раз запустил крематор, чтобы огонь уничтожил остатки пепла. На Пресне он вернулся в половине седьмого утра. Бессонная ночь давала о себе знать, но в сон клонила не сильно. Герберт открыл ноутбук, вышел на камеру, снял изображение, отсмотрел отрезок записи, начиная с 16:00 вчерашнего дня. Ставицкая в кадре не появлялась ни туда, ни обратно. Отсутствовал и Водорезов, возможно, они заходили в дом с парадного входа. Зато обнаружил уничтоженный фрагмент записи. Кто-то поставил помеху, причем мощную, пелена в эфире, ничего не разберешь. Сделать это мог тот, кто приходил убить Водорезова, или Ставицкую. Действовал не простой, а технически оснащенный профессионал. Причем действовал он за час до того, как Герберт получил отмашку от своего босса. Врубил глушилку, зашел, сделал дело, вернулся, отключил, на все про все ушло 18 минут. В последние часы камеру никто не глушил, но убийца мог вернуться в дом через главный вход. На всякий случай Герберт приготовил травмат, когда звонил в дверь. И сдержал облегченный вздох, когда Ставицкая открыла дверь, дыхнув на него перегаром. И так вдруг сразу захотелось выпить. «Пришел?» Движения у нее заторможенные, поэтому зевнула она еще до того, как поднесла ко рту ладошку. Зевнула во весь рот, выставив на показ ровные фарфоровые белизны зубы и розовый язык. Команды отбоя не было. «Сейчас позвоню», — сказала она. Герберт промолчал. «Пусть звонит, ему все равно. На улице спокойно. Полиция по двору в поисках ночного труповоза не рыщет. Если вдруг Водорезов предъявит, Герберт скажет, что никогда в этом доме не был. И не из таких ситуаций выкручивался». Лариса пока никому не звонила, более того, кивком позвала за собой и повернулась к нему спиной. Он зашел, запер дверь. И на всякий случай обошел квартиру, а она у нее большая, три спальни, одна только гостиная, квадратов 40, обстановка на уровне замминистра. Ничего странного не обнаружил. Примятые подушки и покрывало в гостевой спальне не в счет. Лариса могла прилечь. Или Водорезов валялся до того, как отправился принимать свой последний душ. «Завтракать будешь?» — спросила Ставицкая, доставая из холодильника десяток яиц. Глаза сонные, волосы растрепанные, платье помятое, но все равно чертовски хороша. Очень может быть, что Водорезов не отступался от нее. Она не хотела с ним, а он настаивал. Но не по этой же причине его убили. Хотя кто его знает? Может, сначала позвонишь? «А зачем мне тебя кормить после команды отбой?» «Не надо кормить». Лариса достала из шкафа сковороду, долго смотрела на нее, наконец поставила на плиту. Вынула из картонки яйцо, покрутила его в пальцах. «Может, сырыми съедим?» — хныкающим голосом спросила она. «Когда ты вернулась вчера домой?» — спросил Герберт. «А я обязана отчитываться?» — Ставицкая возмущенно повела бровью, легонько постучав по яйцу рукояткой столового ножа. Герберт выразительно промолчал. «Не хочет говорить, не надо, баба с возу быстрей домой». «В начале восьмого вернулась, совещание в министерстве было». «Одна вернулась?» «Нет, блин, министра прихватила». «Водорезов уже был здесь?» «Затаился, залег в спальне. Вдруг я министра приведу». Герберт не стал выяснять, могла ли Лариса привести министра или нет. «Может, и могла, если она его секретарь». «Но ты приехала одна». «Опять приехала». «Я, между прочим, заместитель директора департамента», — Ставицкая гордо вскинула голову. Какого именно департамента и от какого министерства, Герберт спрашивать не стал. Важен сам уровень, который занимала Лариса. Раньше министры держали своих служебно-полевых любовниц в ранге секретарей, а сейчас они у них в заместителях ходят. И лежат когда сверху, когда снизу. Мало того, их еще ставят на финансовые потоки, если доверяют. Может, и Ставицкая из таких штучек попала в струю, уехала в рай на чем-то горбу, бюджеты под чутким руководством любовника пилит, все, что просыпалось, за границу выводит через Хомутова. потому и числится в графе партнеров особой категории ценности. Разве Герберта такими раскладами удивишь? Тем более после того, как Ставицкая у него на глазах напрямую связалась с Хомутовым. Это меня и напрягает. — Чего это тебя напрягает? — фыркнула она. — А если кто-то на твое место метит? Киллера снарядил. Или сам пошел? Герберта смущал один факт. Киллер мог знать, что Ставицкая дома, пробрался к ней. Думал, она в душе, а к нему вышел Водорезов. Столкнулся с ним нос к носу, деваться некуда, пришлось убить. Чем не вариант? Но почему тогда убийца взял кухонный нож? Хотел зарезать Ставицкую, но столкнулся с Водорезовым и решил убить сразу двух зайцев. И свидетеля убрать, и Ставицкую подставить. Но почему на Ставицкую он шел с кухонным ножом? Кто сам пошел? Куда? Сейчас. Герберт вышел из кухни, достал из шкафа свой чемоданчик, вынул оттуда детектор прослушивающих устройств. Обошел всю квартиру, реакция отрицательная. «Думаешь, меня могли прослушивать?» — догадалась Лариса. «Могли». «Это что, заговор?» «Заговор?» «Заговор может быть», — кивнул он. «Жучков нет. Но разве Келлер не мог их снять, когда уходил?» «Очень может быть». Да и сама логика событий указывала на серьезность ситуации. Преступник не вызвал полицию, хотя, возможно, и собирался, но разве он не мог сделать это сейчас? А еще он мог вернуться на место преступления, и не один, а с группой поддержки. Сваливать им отсюда надо, и чем скорее, тем лучше. Но сначала неплохо бы позаботиться о своих жучках, вдруг преступник действительно вернется.